Глава 4. Позвонили только около 11. Пятичасовое ожидание так измучило, что я готов был сам снять трубку параллельного телефона, но меня опередили. Разговаривали по аппарату, который находился наверху, вероятно, в комнате миссис Дедрик. Я нервничал, хотя Дедрик ничего не значит в моей жизни. Представляю, как переживает сейчас сирена. Прошло несколько минут, и она появилась, одетая в элегантные черные брюки и меховой жилет. Уэдок сопровождал ее, держа в руках три свертка. «Рудник Монтеверде!» — дрожащим голосом сказала она. «Вы знаете это место?» «Да, это заброшенные серебряные копии недалеко от автострады Сан-Диего. Мы доберемся туда минут за 20. Преступники выбрали подходящее место». В комнату вошел Франклин Маршленд. «А мужа тебе сообщили что-нибудь?» «Он будет освобожден через 3 часа после передачи выкупа. Они сообщат мне об этом дополнительно». Маршленд и я обменялись взглядами. Сирена схватила меня за руку. «Вы думаете, они обманут меня?» «Мы полностью в их власти, миссис Дедрик. Нам приходится мириться с их условиями и полагаться только на их слово». «Не лучше ли, дорогая, поручить доставку денег одному Меллою?» — спросил Маршленд. «А ты останешься дома и дождешься второго звонка». «Нет!» Она даже не взглянула на отца. «Сирена, будь благоразумна, ведь они могут похитить и тебя. Мистер Меллой вполне справится». Она повернулась к нему вне себя от горя. «Я поеду вместе с ним, и ничто меня не остановит!» — крикнула она. «Можешь больше не притворяться! Я знаю, ты не хочешь, чтобы Ли вернулся! Ты ненавидишь его! Ты рад, что с ним случилось несчастье! Но я верну его! Ты слышишь? Я верну его!» «Ты не понимаешь, что говоришь!» — начал Маршленд, покраснев. Сирена повернулась ко мне. «Вы едете со мной?» «Как только вы будете готовы, миссис Дедрик, тогда берите деньги и едем!» Она распахнула дверь и вышла на террасу. Уэдок передал мне пакеты. «Присматривайте за ней, сэр!» «Не беспокойтесь!» Я криво усмехнулся и спустился с террасы к Кадиллаку. «Машину поведу я!» — сказал я Сирене, бросив пакеты на заднее сиденье. «Подождите секунду, мне нужно взять пистолет». Я подбежал к Бьюику. «Рудник Монтеверде», — сказал я Керману. «Подожди 5 минут, потом поезжай. И будь осторожен, Джек». Керман что-то проворчал в ответ. Я вернулся и сел за руль Кадиллака. Сирена сидела на заднем сиденье, забившись в угол, и плакала. Взревел мотор, и машина тронулась, набирая с каждой секундой скорость. Я не обращал внимания на женщину, полагая, что ей лучше выплакаться. Когда мы проезжали по Оркид-бульвару, я сказал: «Возьмите себя в руки и расскажите, что вам сказал похититель. Мне нужно все знать, чтобы не сделать ошибки». Она привела себя в порядок и ответила: «Деньги нужно оставить на крыше сарая, стоящего рядом с заброшенной шахтой. Вам известно, где это?» «Да. Что еще вам сказали?» «Свертки нужно положить в ряд на расстоянии фута друг от друга. Оставив деньги, мы должны немедленно уехать». «Это все?» «Да. И еще угрозы на случай ловушки». «Они не подводили вашего мужа к телефону?» «Нет». «А разве так делается?» «Иногда». То, что преступники не дали Сирене поговорить с мужем, было плохим предзнаменованием, но ей не следовало об этом сейчас знать. «Говорил тот же мужчина?» «Кажется». «Хорошо. Знаете, что мы сделаем? Я остановлю машину перед воротами рудника и пойду к сараю. Вы останетесь в ней и пересядете за руль. Когда я вернусь, вы заведете мотор и поведете машину, но у начала Вентур-авеню притормозите немного. Я выпрыгну, а вы поезжайте домой. Зачем вы это сделаете? Постараюсь увидеть похитителей. Нет! Она схватила меня за руку. Мы сделаем все, что они сказали, иначе они убьют Ли. Ну что ж, деньги-то ваши. Проехав несколько миль по шоссе Сан-Диего, мы свернули на заброшенную дорогу, ведущую к руднику. Свет фар выхватывал из темноты кучи мусора по обочинам дороги и жесткие придорожные кустики. Здесь было пустынно и тихо, хотя совсем рядом проходила оживленная автострада. Наконец мы подъехали к ветхим воротам рудника. Бетонная дорога вела прямо к шахтному стволу. Неподалеку от шахты стоял старый сарай, футов 6 высотой. Там в свое время помещался табельщик, отмечающий приход-уход людей на работу. Ну, вот и он. Подождите меня в машине. Сирена смотрела на сарай так, будто ожидала, что из его дверей вот-вот появится Дедрик. Ее лицо в эту минуту казалось высеченным изо льда. Я вышел из машины, открыл заднюю дверцу и взял свертки с деньгами, сунул под мышку и не спеша направился к сараю. Кругом все молчало. Я представлял неплохую мишень, и у меня отлегло от сердца, когда я переступил порог сарая. Отстегнув кнопку кобуры, вошел внутрь. Кроме мусора, сломанных стульев в углу и обрывков бумаги, я ничего не увидел. Как мне не хотелось оставлять деньги на крыше! Сирена не увидит больше их, как, впрочем, и мужа. Но меня наняли для передачи выкупа, поэтому я залез на ржавую крышу и разложил свертки с деньгами, соблюдая, как было приказано, дистанцию в 1 фут. Я сгорал от желания спрятаться где-нибудь поблизости, но понимал, что если меня обнаружат, смерть Дедрика будет на моей совести. Я вернулся и сел за руль. Сирена опять плакала. «Если вы не хотите, чтобы я остался понаблюдать, то мы можем ехать», — приглушенно сказал я Сирене, не глядя ей в глаза. «Едем», — ответила она и отвернулась. Проезжая через ворота, я увидел смутные очертания человеческой фигуры, прятавшейся за грудой старых шпал. Мне показалось, что это Керман. Если это он, то наверняка хоть что-нибудь увидит. Я быстро оглянулся на Сирену, но она уткнулась в носовой платок и ничего не видела. Мой курс лежал на Оушен-Энд.